Хочу сказать спасибо. Хочу сказать спасибо тем, кто смел, активен, не предаст и, несмотря на дождь и дым, тебе не скажет, занят я. Кто четко слышит сердце стук и твоего, и своего. Благодарю за то, что вы на этом свете просто есть. 2020-2025.